Глава 6. Дня 3 в тайге было тихо и спокойно. Дома, в принципе, тоже. Если не считать бросающие на меня украдкой влюбленные взгляды и при этом краснеющие под стать своему имени княжны. Других проблем она мне не создавала. Хорошая девочка оказалась. На удивление, не избалованная, как могло показаться изначально. Максималистка, немного адреналинщица, совсем чуть-чуть эгоистка, это да. Но кто не был таким в 17? Наверное, есть мальчики и девочки из правильных книжек, играющие на скрипке, слушающиеся родителей и делающие все как надо. Они зрело рассуждают о будущем, их жизнь распланирована до самой старости, она идеально выверена и скучна, как пустая шахматная доска. Где-то они есть, должны быть, просто по законам мироздания. Но я таких ни в одной из своих жизней не встречал. А княжна оказалась обычной девчонкой-подростком, попытавшейся выразить свой протест на вмешательство отца в ее личную жизнь. И это было в ней самое странное, потому что дети из аристократических семей с детства знают, что их жизнь им не принадлежит. Она принадлежит династии, роду, семье, клану, и это правильно. Кому много дано, с того много и спрашивается. А тут, судя по всему, воспитанием ребенка никто не занимался. Самая младшая девочка в военном роду, да еще и специализация подкачала «целитель». Вот и обучал ее дядька из доверенных гвардейцев рода, получивший ранение в одной из стычек, не давшая ему нести дальнейшую службу в строю, да лекарка, которой подопечная, судя по оговоркам, ни капли теплых чувств не питает, в отличие от погибшего дядьки. О нем девочка искренне скорбит. Похоже, погибший был самым близким для нее человеком, если не считать подругу детства, предавшую ее. И да, в мозгах у нее я покопался. Пришлось, так сказать, в медицинских целях. Все-таки при снятии подавителя воздействовать на сознание пришлось грубо, практически на грани. Надо было убедиться, что ничего не нарушено, а главное, чтобы привязка на меня не перекинулась. И глубоко я не лез. Только то, что на поверхности глянул, мне и этого хватило. В общем, надо быстрее княжну к папе с мамой отправлять. Именно поэтому, вместо того, чтобы заниматься саморазвитием и самосовершенствованием, я сижу в кустах и наблюдаю, как гвардейцы Лакапина грабят местных охотников. И еще немножечко потому, что сбежал от начавшей приходить в себя любознательной гости. А где мы находимся? Мы же в заброшенных землях. А почему тут действует магия? Федор, это же эллинское имя, ты Эллин. А какого ты рода? Ты же аристократ? Как ты их всех убил? А откуда у тебя черный волк? Они же ужасно страшные. И многое-многое другое. И ни на один из этих вопросов я просто не мог ответить. Плюс ко всему, девушка в доме у мужчины, прожившего в одиночестве в тайге почти год, скажем так, мне было тяжело. И ей некомфортно. Вот и стал я пропадать в тайге, избегая чересчур пытливой и живой юной леди. А когда поисковые отряды перестали кружиться вокруг нашей обители, решил сходить в дальнюю разведку, предупредив Заряну, что хочу дойти до людей и не будет меня долго. Если через 2 недели не вернусь, может забрать все, что приглянется, и уходить. Дом ее выпустят. А я в новой жизни снова смогу им пользоваться. Пока же внутри находятся живые объекты, жилье не свернется. Нет, девочка меня сильно не доставала. Воспитание не позволяло. Этикет и благородное поведение в этих кругах с молоком матери впитывают. В этом плане аристократы ничем не отличаются от бандитов. У одних манеры, у других понятия. За нарушение и того, и другого можно получить ворох проблем, иногда даже смертельных. А по большому счету аристократы те же разбойники, только завернутые в красивую упаковку с блесками. Доказательство чего я сейчас и наблюдаю. Ну а что? Ребята застоялись, вон кони какие здоровые. А тут просто людины, да еще и с добычей из аномалии. Мелочи для 5 бойцов во главе с офицером, а деньги — это деньги. Пусть небольшие, но гульнуть хватит. Тем более начальство не против. Командир вон в сторонке снисходительно улыбается, с одобрением поглядывая на подчиненных. В одном ошиблись парни. Здесь не цивилизованный мир. Здесь пограничье. Эти земли к княжеству-то относятся чисто номинально. Это государство, граничащее с заброшенными землями. Великое княжество Новгородское. Та самая магократия. Про совет родов я уже говорил. Оказывается, над ним еще великий князь есть, только ничего он не решает. крутит им совет, как хочет. Такая своеобразная конституционная монархия. Но это, как я понял со слов Заряны, как на самом деле еще предстоит разобраться. Все-таки глупо делать выводы, полагаясь только на суждение 17-летнего подростка, пусть даже и крутящийся в околовысоких империях. А события передо мной принимали нешуточный оборот. Голоса становились громче, в интонациях появились злость и угрозы. И вот кулак гвардейца летит в лицо вольному охотнику. Только его уже нет в том месте. Люди, постоянно имеющие дело с хищниками аномалии, всегда готовы к опасности. Ватага рассыпалась по укрытиям, а в гвардейцев полетели арбалетные болты и ножи. Судя по тому, как двое лакапинских со стонами закрутились на земле, артефактные и дорогие, раз защиту пробили, словно лист бумаги. Но гвардейцы есть гвардейцы. Одаренные, обученные, защищенные. Они и пострадали-то только потому, что не ждали от простолюдинов сопротивления. Через несколько мгновений все было кончено, и бойцы Лакапинах, оказав помощь раненым, с увлечением принялись изучать трофеи. А ведь это мой шанс взять языка. Думать особо некогда. Сейчас они в эйфории от легкой победы. Тем более так удачно скучковались у шмота охотников. Эх, ребятки, ничему жизнь не учит. Вас только что едва простые охотники не раскатали, а вы опять булки расслабили. Лютого бы сюда, вместе бы посмеялись. Но бродяга двое суток назад ушел в тайгу и пока не возвращался, загулял лохматый. В голову самого опасного, так и не потерявшего бдительность гвардейца, летит болт. Трофейный, артефактный. Надо будет еще таких наделать. Разобрался я с ними. Могу повторить и даже улучшить. Бедолага даже вскрикнуть не успел, вторым выстрелом ранил офицера в живот. Быстро не умрет, зато от боли больше ни о чем думать не сможет. Вон как верещит. Его раздолбая подчиненные только сейчас всполошились. Но я уже накрыл их пламенем. Кстати, здесь, ближе к цивилизации, и мана послушней. Гвардейцам бы сбить строй, усилив плотность щитов, и потом ответить мне. Но они зачем-то решили рассыпаться так же, как до этого охотники. Может, оно и верно, если бы им противостоял отряд с площадными заклинаниями на вооружении. Но у меня-то таких нет. То, чем я их накрыл, пока у меня самое мощное. Правда, они об этом не знают. Ой-ё! Раненько я расслабился. Это не наемники, тут посерьезнее люди. Воздух вокруг меня сгустился, словно кисель, мана заклубилась, образуя сферу. Некрасиво, в ускоренном темпе перебирая конечностями, на четырех костях уползаю из зоны поражения, а вокруг меня уже свистят стальные шарики. Огнестрела тут нет, зато очень мощные техномагические самострелы. Дорогие, потому редкие. Но гвардия богатых родов может себе позволить. А если учесть, что снаряды в них заряжены маной, по самое не балуйся. Сдается мне, переоценил я свои силы. Придется превозмогать. У меня арбалет в принципе не хуже, но я один, а их четверо. Еще и сработанными парами действуют. Маг и стрелок. Вот и поддавливают. Но черт бы побрал эти гормоны вместе со всякой биохимией. Во взрослом теле я на такой риск не отважился бы. И ведь знаю, как это лечится, только где лекарства взять. Не княжну же использовать. Храните боги всех пройденных и непройденных мной миров от юных взбалмошных девиц. Но выберусь к людям, сразу же рвану в бордель. Надеюсь, здесь есть такие. А то даже сейчас мне пытаются задницу поджарить, а я о бабах думаю. Жил же себе нормально, нет, принесло на мою голову княжну эту с третьим размером. И глазками луп-луп. И все-таки я с ними справился. Давненько так не выматывался. От адреналина руки ходуном. Пару раз думал все на перерождение, и это рядовые гвардейцы не самого могущественного рода. Не быть мне на местном болоте самым главным куликом. Но стремиться к этому надо. Хотя бы ради того, чтобы всякие лакапины не лезли в твою жизнь. А значит, надо становиться сильнее. Над этим я работаю. А еще как воздух нужны знания. О мире, экономике, политике, обществе, обычаях. Нужны документы. Нужны союзники и партнеры. Пока со мной разговаривать даже никто не будет. Значит, надо правдами и неправдами поступать в университет или что тут у них есть. Именно там формируется основа для дальнейшего развития. И это не только образование. Оно даже вторично. Там возникают нужные связи, которые потом работают на протяжении всей жизни. Значит, и учебное заведение нужно не простое. В элитное надо. А для этого необходима, опять же таки, база и деньги. Деньги есть. Золото здесь ценится, как практически во всех человеческих мирах. Что-то понесло меня на отходнике в дальние дебри. Будет день, будет пища. А пока надо офицером заняться, пока не помер. Железо в брюхе для здоровья не полезно, по себе знаю. Тьфу-тьфу-тьфу, не дай боги еще раз такое испытать. Ну что же, получилось очень удачно. И новости-то чудесные. Гвардия Лакапиных уходит, потому как наконец-то зашевелилась родня мои гости. А значит, надо их дождаться и передать княжну семье из рук в руки. Пусть сами ей занимаются. И начать решать уже свои проблемы, раз получилось так, что засветился я раньше планируемого срока. Неплохо было бы заручиться поддержкой Бежецких в будущих планах. Но, зная эту аристократическую публику, сам таким был. Как пить дать, не столько помогут, сколько поимеют. Не заметишь, как с кабальным контрактом окажешься в стройных рядах родовой гвардии. Женят тебя на паре тройки одаренных красавиц, может, даже кого из княжон подсунут, ту же Заряну, ее не жалко, и будут они каждый год рожать тебе по ребятенку, во славу рода. Потому как хоть мир магической и маной манипулировать могут практически все, но действительно сильных, одаренных, раз-два и обчелся, и не пикнешь. Сделаю так, что комар носа не подточит. И даже жить будешь, как сыр в масле. Только вот жизнь твоя будет принадлежать роду, а распоряжаться ей будет глава. А у меня другие планы. Легализоваться поначалу через криминал, главное, нужных людей найду, тут проблем не вижу. Закинуть тему в народ через какого-нибудь шныря и ждать. Ясное дело, жирного гуся захотят пощипать, а вот тогда надо действовать жестко, чтобы заинтересовались серьезные люди, которые сначала думают, потом разговаривают и только потом принимают решение. Зачем так сложно? Да просто нормальные документы только солидные люди сделать могут. А мне нужны сверхнадежные документы, потому как дальше по плану поступления в учебное заведение и получения дворянства, оно априори как сильному одаренному положено. А там уже придется покрутиться, чтобы в кабалу не попасть. Но это уже дальняя перспектива. И опять я о планах. Смешу богов. Но мысли эти крутятся в голове не первый день, и это еще одна причина моего желания покрутиться среди людей. Я так и вышел на блокпост о Лакапинах. Думаю, послушаю, посмотрю, да дальше пойду, а оно вон как вышло. Выгреб у мертвых деньги, артефакты и оружие. Прихватил и охотничьи трофеи. Порадовала карта местности. Расположение и название близлежащих поселков и городков хоть теперь знаю. Не буду как с луны упавший. А надо мне теперь в Кочки, самый близкий поселок к заброшенным землям. Кстати, узнал от Заряны, почему они заброшенные. В общем, лет 300 назад места эти принадлежали Росской империи. Не российской, нет. К сожалению, это не мой родной мир. Скорее, его отражение, близнец, параллель. Назвать можно как угодно, не суть важна. Государство мощное, процветающее. На юге граничило с еще двумя империями – Синской на юго-востоке и Элинской на юго-западе. На северо-западе – с Сербским союзом государств. И вот в один не очень прекрасный день, а может ночь, история об этом умалчивает, на Мидгард, как здесь называют планету, падает огромный метеорит. Прямо на границе между росами и синцами шарахнул. По всему миру, а материк здесь один, прокатилась волна катаклизмов. Землетрясения, наводнения, извержения вулканов, аномальные холода и засухи. Несколько десятков лет планету колбасило. А земли на тысячи километров вокруг места падения стали необитаемыми. Эпидемии, мутации, пошедшая в разнос энергия маны. Ближе к эпицентру люди вымерли сразу. Миллионы людей, если не миллиарды. Синские земли были заселены очень плотно. А подальше от места падения человечество еще пыталось побороться, но проиграло. Люди ушли. Потихоньку земли те забирала себе дикая природа. Под воздействием нестабильной маны и других факторов, вызванных падением метеорита, стали появляться новые растения и животные, оказавшиеся весьма востребованными в фармацевтике, химии, косметологии и просто для развития одаренных. Пограничье заселялось лихими людьми, не боящимися ради наживы рискнуть жизнью. В цивилизованном мире тем временем вспыхнула война за наследство двух наиболее пострадавших и так и не оправившихся от последствий катаклизма империй – Росской и Синской. Сцепились все со всеми, без победителей. зато откатились в развитии лет эдак на 100 назад. Но это со слов Заряны, так местные историки ситуацию оценивают. В результате имеем то, что имеем. Империи размером с комариный нос, княжество, королевство, магократические республики и уровень развития технологий в сравнении с моим родным миром, пожалуй, 70-е и 80-е годы 20 века. Со своей спецификой, конечно. Здесь все-таки царствует техномагия ближе к обычной магии. А заброшенные земли за это время обросли мифами и легендами о несметных сокровищах, утерянных знаниях, выживших могущественных народах, прячущихся от остального населения планеты. Почему они прячутся, раз такие великие и сильные, никто не знает? Не ищите логику в слухах. А главное, не подтвердить, не опровергнуть всю эту муть никто не может. Потому как вглубь аномалии людям доступа нет, не выдерживают организмы и техника. А я, пожалуй, смогу. Мало того, с хаосом в энергопотоках я разобрался. Как ни крути, знаний у меня побольше в этой области, чем у местных. Так еще и переродился здесь. А значит, адаптирован к условиям заброшенных земель лучше кого бы то ни было на этой планете. И все это я обязательно использую себе на пользу. Прокручивая все эти мысли в голове, я не сидел без дела. Еще раз осмотрелся на предмет ценностей, вроде все подсобрал. Даже если что-то упустил, не критично. Теперь надо похоронить охотников. Принялся стаскивать трупы в расположенный неподалеку овраг. Опа! А это что такое? Один из охотников оказался живой. Правда, израненный сильно. Извини, друг, но свидетели мне не нужны. Рука не дрогнула. Этот человек мне никто. Присыпал тела землей, сверху накидал веток. Гвардейцев не трогал, только болты вырезал. Пусть лежат как есть. Мне надо, чтобы нашедшие их убедились, что родовые сцепились с ватажниками, и охотники победили. Тогда и ко мне поменьше интереса будет у дознавателей Локапиных. Да и не будут они тут сильно носом землю рыть, у самих рыльца в пушку. Им отсюда надо быстро сматывать удочки, пока бежецкие не прибыли. Род их хоть и в упадке, но пришлых торгашей с юга задавят и не поморщатся. Локапины и затеивали эту авантюру с одной целью — заполучить союзника среди воинской элиты княжества. Поэтому и выбран был род не самый влиятельный, но и не последний. И жертва такая, что особо упираться не будут. Главное, чтобы первое время никто ничего не прознал. А потом уже неважно бы стало. Свадьба сыграна, брачный союз между родами заключен. Если бежецкие догадаются о чем-то или узнают, что промолчат, потому как урон чести будет. Ну, вроде все. Управился. Пройдя немного по оврагу, осторожно, чтобы не наследить, стал уходить на север. Там пустоши, туда редко кто ходит. Добычи мало, а опасностей хватает. Но мне так далеко не надо, верст через 5 свернул на запад и, обойдя кордоны, вышел на дорогу к кочкам. В поселок, скорее даже в небольшой городок, вошел уже затемно со стороны княжества. Переночевал на крыше какого-то амбара. Завтра с утра осмотрюсь и буду обустраиваться. Самое главное — понять, где остановятся люди бежецких, когда прибудут на поиски Заряны. Вот где-то там и надо будет обосноваться. Надеюсь, они не станут задерживаться, а то я ребенку обещал вернуться через 2 недели. 4 дня уже прошло. Неделю подожду, и если не приедут княжеские люди, придется уходить.